Алихан. «Какие-то проблемы?» Рыжий спортсмен выкатился из приора и, поигрывая бровями, окинул меня враждебным взглядом. «Чувак, у тебя сейчас будут проблемы, если не побежишь домой». Хмыкнул я, сосредоточив взгляд на ее взволнованном лице. Этот сосед уже второй раз обламывал нам всю малину. «Просто свали». «Катя», — обратился к ней болван. «Серёж, иди, пожалуйста, мы сами разберемся. «Так-то лучше. Умная девочка». Когда соседушка скрылся, я предпринял последнюю попытку наладить диалог. «Возьми». Снова протянул ей карту. «Считай это компенсацией за тот испорченный поход в клуб. Твоей подружке же понравилось. Сходите еще раз. Посажу в ложе за самый козырный стол». Вместо ответа Катюша поджала губки, толкнув меня кулачком в грудь. «Ноги моей больше не будет в твоем клубе, Измайлов. Заруби себе». Она дернула подбородком, разворачиваясь в сторону подъезда. Вот упрямится. Я протянул руку в попытке схватить гордячку и хорошенько встряхнуть, но в последний момент заставил себя остановиться. Не сейчас. Ей надо остыть. Да и мне не помешало бы. Иначе спалим все напалмом к чертям собачьим. Она как канистра с бензином для моей без того расшатанной нервной системы. Усмехнулся, припоминая дрожащий подбородок и насупленные бровки. Боится меня, как чёрта. Но так отчаянно пытается это скрыть. «Два за поведение, Катя, и пятерка за храбрость. С минусом». И рассказал же кто-то про условку. Представляю, что она себе нафантазировала. Глупышка. Хлопнув дверью тачки, я откинулся на мягкий подголовник, зажмуриваясь до рези в глазах. Дерьмо. Зачем опять сюда притащился? Вот тебе и мастер игнора. Кукуха совсем поехала. Моргнул, пытаясь избавиться от застывшей перед глазами картины. Катюша в компании декана филфака заходит в кабинет. Зачем? Неужели реально любовнички? Она так спешила домой. Может, ждет своего кавалера для случки? Голова шла кругом, мозг закипал. Я снова пребывал в шоке. Эта девчонка в очередной раз методично меня туда привела. Воинственный котенок. Безвкусная деревенщина. Я рассмеялся, с силой оттягивая корни волос и вспоминая пренебрежительный взгляд, которым нахалка одарила меня на прощание. Только она не учла одной крохотной детали. Я никогда не сдаюсь. Чуть-чуть поупирается и все равно будет проводить внеклассные занятия на моих коленях. Без трусиков. Задыхаясь от удовольствия. Я облизнулся, представив ее блестящие широко распахнутые глаза в момент наивысшего наслаждения. И думать не могу ни о чем, кроме нее. Да, я снова на ней подвис. От этих влажных фантазий нужно было переходить к делу. Срочно. С трудом успокоив дыхание, я набрал номер председательницы правкома. «Даша, это Алихан. Да, я снова насчет осеннего бала. У меня к тебе небольшая просьба. Ты ведь мне поможешь?» «Ты даже не представляешь, как скоро сама ко мне придешь, Катюша».